Рядом остались только профессор, старуха с дочкой и старый солдат. Смотрите, снег! Показала королева на летящие с неба снежинки. Опять зима, холодно. Подайте мне шубу и велите поскорее подать сани. Ведь теперь опять зима, и мы можем ехать в санях. Сань-то есть, сказал солдат, а только ехать не на ком. На лошадях ускакали господа. Да ведь мы же пропадем здесь, захныкала королева. Я скоро промерзну вся насквозь. Ну, придумайте же что-нибудь. Это трудная задача, ваше величество, сказал профессор, тоже порядком промерзший. Вот если бы можно было в эти сани кого-нибудь запрячь, хотя бы ездовых собак. Да где же взять, сказал солдат. Как говорится, хороший хозяин в такую пору собаки не выгонит. Сидевшие на поваленном дереве мальчика и дочь заголосили. Ой, не выбраться нам отсюда! Ой, а пропали мы совсем, пропали! Тишу вы, перебил их солдат. Во, идет кто-то. Из-за деревьев показался высокий старик в белой шубе. Это был январь. Он по-хозяйски оглядел лес, постучал по стволам деревьев, заглянул в дупло и, заметив незваных гостей, обратился к ним. Вы зачем сюда пожаловали? За подснежниками, жалобно произнесла королева. Не время теперь для подснежников. Я и сама вижу, что не время. Помогите нам, пожалуйста. Взмолилась королева. Вы выведите нас отсюда. Я вас награжу по-королевски. Ничего не пожалею. А мне ничего и не надо, сказал январь. Не вы меня, а я вас одарить могу. Ну, говорите, кому что к Новому году надобно? У кого какое желание? Я одного хочу. Домой во дворец, сказала королева. А я бы хотел, произнес профессор, чтобы все опять было в свое время. Зима зимою, а лето летом. А мне бы у костра погреться, сказал солдат. А нам обеим по шубке, взмолилась дочка. Хоть какую ни наесть, но хоть на собачьем меху, только поскорее. Январь вытащил из-за пазухи две шубы на собачьем меху и бросил их старухе с дочкой. Держите! Дура ты, дура! Затараторила мачеха. Собачью шубу выпросила. Уж если просить, так соболью. Сами вы, дура, огрызнулась дочка. Да вам собачья как раз к лицу. Лайтесь, как собака. Сама ты собака. Где ты собака? Я в собаке слышу. Их голоса становились все громче, все отрывистее и постепенно перешли в лай. А сами, не надев шубы, превратились в собак. Мачеха в гладкую черную с проседью, а дочка в мохнатую рыжую. Ну вот, сказал профессор, теперь у нас есть собаки. А на собаках, собственно говоря, можно отлично ездить. Эскимосы совершают на них дальние путешествия. И то правда, согласился с ним солдат. Запряжем-ка их в сани, пускай везут. Солдат запряг собак в сани, а январь сказал. Вот вам и новогоднее катание. трогай, служивый, правь на огонек. Там костер горит, доедешь, согреешься. Счастливого пути! На поляне в лесу возле пылающего костра сидела падчерица в окружении 12 месяцев. Ну, гостья дорогая, сказал январь, подбрось-ка хворосту в огонь. Он еще жарче гореть будет. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Бросив в костер охапку сухих веток, падчерица сказала: «Спасибо вам, месяцы. Два раза вы меня от смерти спасли, а мне вам в глаза-то глядеть совестно. Потеряла я ваш подарок». «Потеряла?» – улыбнулся Апрель. «А ну-ка, угадай, что у меня в руке? А?» «Колечко!» – воскликнула девочка. «Бери свое колечко», – сказал Апрель, протягивая падчерице кольцо. «Носи его, и всегда тебе будет тепло и светло, и в стужу, и в метель, и в осенний туман». «Вот и вернулось ко мне мое колечко», – сказала падчерица. «Только страшно! Страшно мне с ним домой вернуться, как бы опять не отняли». «Не бойся, больше не отнимут», – успокоил девочку январь. «Некому отнимать. Поедешь ты к себе домой и будешь жить полной хозяйкой. Теперь уж не ты у нас, а мы у тебя гостить будем. Каждый со своим подарком придет. Мы месяцы народ богатый. А пока вот тебе этот сундук. Не с пустыми же руками возвращаться тебе домой от братьев месяцев». «Ой, не знаю уж, какими словами благодарить вас», — сказала падчерица и подняла крышку сундука. А в нем шубы, платья, вышитые серебром башмачки и еще целый ворох ярких пышных нарядов. «А в придачу к обновкам, — сказал январь, — вот тебе санки на серебряных полозьях да пара коней». Месяцы запрягли коней, поставили в сани сундук и хотели было проститься с падчерицей, как вдруг на поляну выехали королевские сани, запряженные двумя грызущимися между собой собаками. Здравия желаю всей честной компании, сказал солдат, едва сани остановились. Разрешите погреться? Подсаживайтесь, догрейтесь, пригласил январь. Солдат помог королеве профессору выйти из саней. Те нерешительно направились к огню, а собаки, поджав хвосты, пошли за ними. Заметив падчерицу, собаки стали лаять, будто спрашивая друг у дружки. Она? А? Неужто она? Цыть, звереги! Прикрикнул на них солдат. Что-то кажется мне, сказала падчерица, будто я уже слышала этот лай. Вот только где, не припомню. А вы поглядите на них получше, сказал солдат. Не признаете ли? Падчерица присмотрелась и всплеснула руками. А-а-а! Да быть того не может! Может, не может, а так оно и есть. Ну, гости дорогие, сказал январь, пора вам в путь дорогу собираться. Мы бы и рады, ответил солдат, да только наши лошадки больше лают, чем везут. Вот если бы на тех, вот, на тех, на белых конях подвезли. А вы попросите хозяйку, предложил январь. Может, она вас и подвезет. Послушай-ка, сказала королева, обращаясь к падчерице. Подвези нас в своих санях. Я тебя по-королевски награжу. Спасибо, Ваше Величество, произнесла падчерица. Но мне не надо ваших подарков. Эх, разве так просят, вмешался в разговор солдат. Позвольте, Ваше Величество, мне вас поучить. Вы бы сказали попросту. Подвези, пожалуйста, сделай милость. Вы ведь не извозчика нанимаете. Королева задумалась, а потом сказала, кажется, я поняла. Подвези нас, пожалуйста. Мы очень замерзли. Конечно, подвезу, откликнулась падчерица. А чего ж не подвезти? Когда все сели в сани, падчерица поклонилась братьям месяцам и произнесла: прощайте, братья месяцы, не забуду я вашего новогоднего костра никогда. Прощай, отозвались и месяцы. Жди нас в гости, в добрый путь. Вот и сказки конец. Тает месяц молодой, гаснут звезды чередой, из распахнутых ворот солнце красное идет, солнце за руки ведет новый день и новый год с новым годом!